Текст 32. Ингвар, сын князя Эйстейна, стал тогда князем страны Свеев. Он был очень воинствен и часто ходил в морские походы, ибо на страну Свеев тогда все время совершали набеги и датчане, и люди из восточных стран. Князь Ингвар заключил мир с датчанами и стал ходить в походы в восточные страны. Одним летом он собрал войско и отправился в страну эстов и разорял ее в том месте, что называется у камня. Тут нагрянули эсты с большим войском, и произошла битва. Войско эстов было так велико, что свеи не могли ему противостоять. Князь Ингвар пал, а дружина его бежала. Он погребен там, в кургане у самого моря. Это в Адальсюсле. Свеи уплыли домой после этого поражения. Тьодольф говорит так. «И говорят, Ингвар Канунг жертвой стал мужей Сюслы. Эста Фрать рядом с камнем разбила в бою Ясноликова. И океан мертвого князя песней Гюмира услаждает».